Детское время. Часть 1. Эстафетное бревно. Глава 1. Ярослав Тимонович в городе своего имени жил давно, практически с момента его основания. Точнее, город основался примерно за 2 года до появления в нем Ярослава, но за эти 2 года он обзавелся всего 3 домами, в которых проживало около 300 жителей, и небольшой пристанью на Волге. Еще в городе была теплоэлектростанция на 200 кВт, на главной площади высилось здание администрации, тоже 3-этажное, как жилые дома, и такое же гнусно-землистое. Кирпич для строительства просто прессовали из земли с примесью цемента безо всякого обжига, а как-то украшать дома тогда никому и в голову не приходило. Так что первые 2 года можно и не считать, тем более, что и строился тогда не город, а база Ярославль, такая же, как базы Кострома и Углич. Местного населения возле базы вообще не было, чему тетя Лера дала очень парадоксальное объяснение. Слишком удобное это место для жизни, поэтому никто здесь и не селится. А на недоумение услышавших ее дала более развернутый и понятный ответ. Все понимают, что когда они тут обоснуются, придется постоянно отбиваться от тех, кто захочет столь удобное и процветающее поселение пограбить. А вокруг места для простой пейзанской жизни тоже подходящие, так зачем же самостоятельно подставляться под набеги? В общем, не самое вроде хорошее место для города. Да и вообще Владислав Тимонович, старший брат Ярослава, когда основывал этот город, считал работу свою не особо перспективной. Полезных ископаемых в окрестностях не было, а город изначально строился только как промежуточная топливная база для кораблей, идущих в Тверь. Тем не менее он поставил на базе водоочистную станцию, которая могла и несколько тысяч человек обеспечить питьевой водой, канализацию нормальную выстроил. Но Владик был именно строителем, а когда возникла идея заодно в городе и небольшую ремонтную базу для бегающих по Волге кораблей создать, с радостью спихнул задачу на младшего братца. Мастерскую Ярик выстроил за 1/2, а заодно наладил в ней и ремонт мелкой сельскохозяйственной техники, ведь в окрестностях сами собой выросли несколько деревень, поставляющих в город продовольствие. Потому что когда местные прочувствовали, что грабить их никто не собирается, а вот помощь с выращиванием всякого вкусного и полезного очень даже желают, народ потянулся, и в город пошло зерно, овощи всякие, фрукты, ягоды. Когда у человека есть лишние знания, а дел особых нет, то со скуки этот человек такого наделать может. Ярослав, осмотрев исключительно бедные полезными ископаемыми окрестности, скатался на консультацию к тете Наде в Рязань. Та откомандировала ему 4 специалистов, помогла договориться с тетей Лизой, и в городе появился небольшой стекольный заводик, работающий на местном песке и привозной соде. Стекло на заводе выходило заметно зеленоватое, но это вообще никого не волновало, ведь из него делали не окна, а банки. И стеклянные же крышки к этим банкам, а резиновые колечки в нужных количествах все же привозили из Рязани. Но пружины, которые прижимали крышки с этими колечками к банкам, делались в местной мастерской. Еще появился небольшой сахарный заводик, и вся продукция его шла на такой же небольшой заводик, уже консервный. Ягод было много, и не делать из них варенье было бы просто расточительно. А топливо для всех этих заводиков, когда вокруг торфяные болота занимают больше места, чем твердая земля, о нехватке топлива говорить просто стыдно. Стыдно, когда есть много бездельничающего народу, которые со скуки этот торф накопают. А когда людей катастрофически не хватает, стыдно инженеру не попробовать заменить слабые рабочие руки мощными моторами. Ярик попробовал, и теперь торф в болотах добывал удивительный агрегат, который сам Ярик назвал плавающим трактором-коновокопателем. Небольшой экскаватор с удлиненной стрелой просто был поставлен на деревянный понтон, который рабочие тросами перетаскивали с места на место, но этот агрегат торфа вычерпывал из болота тонн по 10 в час, мокрого насквозь, но его и подсушить нетрудно. Трудно столько перевести туда, где он нужен, и сначала в городе появилось гужевое хозяйство с 2 десятками телег и лошадей, а через год и гараж с 4 грузовиками. Еще в городе выросла сырная фабрика. В свое время бабуля Марина озаботилась проблемой повышения удоев коров, и скрестила фрисских коров сначала с коровами из Пантикапия, а потом, вообще с какими-то горбатыми, купленными в Персии. Персидские коровы молока давали ну очень мало, однако их потомки, ко всеобщему удивлению, оказались более удойными, чем лучшие римские скотины, и теперь средняя корова в стаде в день давала не меньше 12 литров. а при хорошем уходе иногда и 15. Ярославу в помощь тетя Лиза тогда прислала девочку, которая знала, как этот хороший уход обеспечить, и теперь в окрестных деревнях мало в какой семье было меньше 2 удойных коров. А с позапрошлого года, когда в город прибыли 4 небольших грузовичка, на которых все лишнее молоко из деревень привозилось в город, польза сырного завода стала очевидной для всех. Деревенские получали живыми деньгами по гривеннику в день, городские заметно улучшили свои дневные рационы, а город в целом, отправляя большую часть изготовленного сыра в другие города, получал дополнительные средства на собственное развитие. Нет, просто развивать город Газплан помогал изрядно, и стройматериалы поставлялись в достатке, и нужные станки, и оборудование. В городе появилась 2-й, а потом и 3-й 200-киловаттный генератор, на улицах по ночам загорались красивые рыжие фонари. Но вот чтобы для души, Ярослав, вычитав в какой-то, подсунутой ему мамой, книжке, что относительно недалеко есть залеж очень хорошей изразцовой глины, сначала устроил небольшое техническое поселение на берегу Озернера, а затем, разведав окрестности указанной в книжке точки, основал еще одно поселение, и в нем большей частью жили уже не пришлые, а сугубо местные люди. От глиняного карьера к озеру проложили дорогу, на что ушло лишь одно неполное лето, и слава дяде Вове, который придумал цепную пилу с генератором. А на окраине Ярославля был выстроен еще один заводик, изразцовый. Ну просто плитку-то в печи обжигать, дело несложное, однако белая плитка, это вообще ни с какой стороны не изразец. Но тут помог Трофим, он рассказал, как раскрашивает свои статуи. А тетя Оля Калмогорцева прислала в командировку свою ученицу по имени Пилви, которая готовую белую плитку раскрашивала. Не столько сама раскрашивала, сколько учила других это делать, но вот огромные панно, закрывающие целиком стену дома, она пока собственными руками расписывала. Хорошо расписывала, здание начальной школы теперь стало не унылой серо-бурой коробкой, а веселым садом, наполненным цветами, бабочками и удивительными разноцветными птицами, а средняя школа превратилась в корабль, плывущий по морю, полному забавных морских зверей. Ну да, пришлось сразу 2 школы строить, когда в городке даже 300 молодых разнополых жителей, в нем как-то быстро появляется довольно много детей, а когда число жителей переваливает за 2000, жителям города такое преображение очень понравилось, Ярославу оно понравилось еще больше, так как он-то точно знал, сколько труда и усердия пришлось вложить в эту работу. Но осознать, что усердие и трудолюбие девушки привила ее родная мать, тетя Кати, он смог, лишь отправляясь в Москву к родителям молодых на празднование свадьбы. Теща отнеслась к зятю с большим уважением, ведь он, раздосадованный тем, что в котлах для пелли торфяные брикеты пар греют весьма паршиво, самостоятельно разработал и изготовил новые котлы, в которых и торф прекрасно выполнял свою работу, и, при нужде, пеллиты тоже неплохо горели, причем этих пеллит для работы генератора требовалось чуть ли не на четверть меньше, чем в старых котлах. Понятно, что кто везет, на том и едут, так что Ярославу пришлось спроектировать котел собственной конструкции для 4-мегаваттного турбоагрегата. Городу это всяко на пользу пошло, опытный агрегат в Ярославле и заработал. А если в городе работает мощный котел, то появляется и соответствующая теплица, в которой, благодаря брату Пилви, Тойва, рос лимонарий. А еще в городе заработал новый завод, который уже Оскар назвал теплообменник, как раз по выпуску таких котлов и всего прочего, нужного для теплообмена, например, холодильников и кондиционеров. Пилвикиановна, для которой изобразительное искусство оказалось лишь хобби, взяла управление Ярославлем в свои цепкие ручки, она как раз закончила руководимый тетей Лизой институт управления, а сам Ярослав стал директором нового завода. Очень это было хлопотное занятие, ведь для того, чтобы завод по-настоящему заработал, не хватало и оборудования разного, и людей. Правда, производство холодильников по сути просто переехало с московского экспериментального завода. Фактически в Ярославле оттуда завезли все оборудование, необходимое для этого производства. Точнее, большую часть, все же многое на этом экспериментальном было на самом деле уникальным, и изготовить такие же станки было делом очень небыстрым. То есть в обычных условиях небыстрым, но после того, как курирование завода взял на себя дядя Вова, с оборудованием стало полегче. А с людьми? Витя Гусев прислал 2 молодых инженеров, с производством холодильников уже знакомых, а вот с рабочими было сложнее. Ярослав на самом деле не понимал, почему все приходящие на завод люди проходят столь серьезный отбор, настолько серьезный, что из десятка кандидатов, вполне, по мнению самого Ярослава, для работы годных, комиссия, учрежденная дядей Вовой, чаще всего пропускала лишь одного, но на механический завод и стеклофабрику Ярослав брал рабочих сам, все же особо к ним не придираясь. Честно говоря, Киан почти всю жизнь боялся своей жены, ну не всю жизнь, конечно, а после того, как она взяла его себе в мужья, и даже не сразу после этого, а вот работать с деревом он начал с того времени, что вообще себя помнил. Лет в 14 он полностью самостоятельно построил первую, хотя и небольшую, ладью, но уже через год это занятие пришлось бросить. В деревню пришли данные и взяли его в рабы. Не только его, они половину деревни с собой забрали, но остальных соплеменников Киан больше никогда не видел. Данные их куда-то продали, его же оставили себе, лодки чинить. Строить лодки у данов разрешалось только очень уважаемым людям, к которым рабы, понятное дело, не относились. А вот чинить, это дело как раз рабов. Ну а так как чинить лодки часто приходилось и во время путешествий, Киану несколько раз приходилось с данами плавать в разные, часто довольно далекие, места. И в одном из этих путешествий, по счастью оказавшимся последним, даны его продали. Женщинам продали, но не простым, а самым настоящим богиням. Одна из этих богинь долго его мучила, тыкала иголками, выцеживала кровь, и Киан искренне верил, что она готовила его в качестве жертвы для какого-то очень сложного обряда. Поэтому когда богиня сказала, другой богине, специально пришедшей для этого к первой, этот парень вполне годится, он приготовился умереть. Но еще одна богиня, богиня порядка Лариса, как он узнал позднее, сказала ему то, что полностью перевернуло его жизнь. «Так, парень, отныне ты будешь мужем уважаемой Кати, верным мужем, и уж постарайся, чтобы она не разочаровалась в своем выборе». Чрезвычайно обрадованный тем, что умирать в ближайшее время не придется, Киан старался, и лишь чуть позже начал потихоньку жены богини бояться. Нет, она никогда ему не угрожала ничем, и относилась хорошо, но потихоньку до Киана доходило, что Кати к нему относилась так же хорошо, как и к красивому серому коту, который жил в ее доме. Не разочароваться в жизни ему помогло то, что другая богиня, уважаемая Виктория, увидев, как он делает какую-то замысловатую деревянную игрушку, позвала его работать на свою фабрику, где делались разные музыкальные инструменты. И если раньше Киан думал, что про дерево он знает почти все, то на фабрике он быстро понял, что за первые 18 лет он только-только освоил самые азы. Впрочем, никто его этим не укорял, а новый опыт и новые знания сами как-то приходили со временем. На музыкальной фабрике работать Киану очень нравилось. Как нравилось и то, что жене нравилось то, что он делает. Но страх он только усиливался, ведь Киан очень хорошо помнил, что стало с тем серым котом, когда он сильно заболел. Поэтому когда дочь предложила ему уехать с ней в новый город, он ни минуты не раздумывал. Правда, у жены все же разрешение уехать спросил, но она, по счастью, возражать не стала. Оскар еще в самом начале своей работы в процессе приемки дел поинтересовался у Лизы. «Елизавета Александровна, а зачем мы строим все эти мелкие городишки в чистом поле? Я понимаю, что, например, Липецк в другом месте не выстроить было, ведь руду далеко возить неудобно. Или Лисичинск, Донецк, там уголь копать надо. А мелкие городишки зачем? Наша территория потихоньку расширяется, и, обрати внимание, расширяется она в основном мирно. Ставим мы маленький пограничный городок, народ окружающий замечает, как в нем люди хорошо живут, потихоньку торговать туда приходит, а потом, увидев, что под городом этим жизнь просто безопаснее, поближе к нему и селиться начинает. Детей в школы отдает. Я про пограничье понимаю. А зачем такие городки мы ставим не на границе и вообще там, где и ископаемых никаких нет, и даже народу почти не наблюдается? Владимир Александров. Или Вологду, где вообще на 100 километров вокруг хорошо, если пара деревень найдется. На Волге города ставим у пунктов заправки, хотя там и небольшой деревушки достаточно. А ведь ко всем этим городишкам мы и дороги планируем выстроить. Ну зачем к городку с 1500 жителей тянуть 200 километров железной дороги? Нет, вы не подумайте, я не то чтобы против всего этого, я просто хочу понять, зачем это. А, теперь поняла, что ты спрашиваешь. Ну, попробую объяснить. У нас цивилизация городская, промышленная, и благодаря промышленности у нас один крестьянин может прокормить 10 человек, и что это значит, что в деревне должно быть в 10 раз меньше народу, но ведь это не так, конечно не так, потому что у крестьянина есть свои дети, которых он тоже кормит, а у рабочего в городе есть и дети, и он сам сытно поесть не против, и выходит, что в деревне у нас сейчас живет 60% населения, понятно, да, пока понятно, ну что же, продолжим. Вот взять, к примеру, Рим, город Рим, в нем живет 600 тысяч человек, которые явно не крестьяне, но сытно есть очень даже желающие, поэтому им только зерна каждый день нужно 600 тонн, еще масла, вина, овощей всяких, рыбы и мяса, и чтобы все это в город привезти, в день в город должно приходить минимум 8 анирарий, на самом деле 12, 8 только для зерна требуется, и что, даже 8 анирарий, это примерно 250 человек в экипажах, и я еще не считаю грузчиков, которые все эти корабли разгружать должны, потому что грузчики каждый день новые корабли разгружают. Но учти, каждая анирария из Африки, допустим, приходит раз в месяц, на самом деле реже, но не будем мелочиться. И вот если даже не мелочиться, то всего кораблей должно быть уже не 8, а примерно 250, 7500 моряков. Уже заметно больше 1% населения Рима, но ведь и это не все. Корабли-то по морю ходят 7 месяцев в году, так что прокорм нужно с запасом возить, и получается, что только моряков требуется 13 тысяч. На самом деле, если считать все продукты питания и учитывать реальные длительности рейсов, в Рим их везут чуть больше, чем 20 тысяч моряков. Еще около 5 тысяч человек везут продукты по суху, то есть 4% населения Рима занимаются лишь тем, что доставляют продукты всем остальным. А если вычесть детей и стариков, к труду не приспособленных, то оказывается, что 8% трудоспособного населения обеспечивают только пропитание города. Но по факту положение еще паршивее, ведь склады продуктов нужно охранять, со складов доставлять в лавки и места раздачи еды дармоедам, несколько раз все это погружать-разгружать, и вот уже 15% населения города никакого полезного продукта не выпускает. А при чем здесь Рим? А теперь рассмотрим, ну, хотя бы Рязань. Тоже город не маленький, 30 тысяч народу в нем. 30 тонн зерна в день на самом деле 20, потому что у нас не хлебом единым 7 тысяч тонн в год. Столько зерна крестьяне выращивают на полях в радиусе 30 километров, и 3 тысячи окрестных мужиков в город на элеватор столько привозит за 4 дня. Не специально дрессированные перевозчики, а те же самые мужики, которые это зерно вырастили. Овощи, фрукты они тоже привозят, опять же в свободное от прочих дел время. И в Рязани распределением того же хлеба занимается чуть больше 30 человек, которые работают на элеваторе и городской мельнице. Не 15%, а 0,1%. Начинаю понимать, дай закончить. А теперь возьмем да хоть Владимир. 3000 населения, еду привозит с десятка окрестных деревень, тратя на это пару часов в один конец. Но, в отличие от даже Рязани, горожане, не все, но почти все, еще и подсобное хозяйство держат. Ты думаешь, зачем Катя творила проекты деревянных домиков? Не домов в деревне, там она в борьбе за кирпичные всех победила уже, а домиков в садово-огородные пригородные поселки. Во Владимире рабочих чуть меньше 500 человек больше, но я именно семей в виду имела. Возле города, 2 поселка по 200 огородных участков. И вот эти 400 рабочих уже сами себя обеспечивают картошкой, ягодами, фруктами. И город потребляет не 3 тонны зерна в день, а даже меньше тонны. А крестьяне в город возят лишь молоко, яйца и мясо разное. И возят даже больше, чем город может съесть. А поэтому из Владимира каждый день в другие города отправляется почти 2 тонны макарон и 5 тонн консервов разных. Это-то понятно, но зачем все же Вологда? Это же и далеко, и прибавки населения от местных. Ты планы-то внимательно читал? Вологда – это только начало, потом будут и Татьма, и Великий Устюг, и Котлас, Холмогоры и Архангельск, а это все Беломорье. И, между прочим, в Посуханье и вдоль Северной Двины народу тоже живет немало, и подружиться с ними нам будет очень полезно, то есть присоединить, подружиться. А захотят они присоединиться или нет, это уже не наше дело. То есть наше дело сделать так, чтобы захотели, и вот для этого-то эти маленькие городки в глуши нам и нужны, чтобы люди могли сами туда прийти и увидеть, как надо жить счастливо. Когда Александру Калмогорцеву назначили градоправительницей в небольшой, только что выстроенный городок, она даже не удивилась. А чего удивительного? Ярослава Королева назначили главой Ярославля, Вовку Семенова послали во Владимир, а она чем хуже? Она даже лучше, ведь ее сам Никита решил назначить главным инженером нового завода по выпуску электрофонов. Хотя, если быть честной, нельзя не признать, что у Никиты в цехе, занимающемся выпуском этой не самой сложной продукции, инженер вообще был один, одна. Вообще-то Саша с радиоаппаратурой была на «вы». Как она работает, понимала, но углубляться в дебри качественного воспроизведения сигнала особого желания не возникало. Для нее качество означало нечто другое, потому что училась она, и училась очень неплохо, работе с электрическими моторами, а вся эта радиотехника, это всего лишь один из путей к улучшению работы этих моторов. И на завод к Никите она попала лишь потому, что придумала, в качестве еще дипломной работы в институте, очень простой, но и очень эффективный приборчик регулировки скорости вращения мотора. Или, что для электрофонов было довольно важным, поддержание постоянной скорости вращения. Ну а то, что на новом заводе она большей частью именно с моторами и работала, было вызвано вовсе не тем, что электрофоны там плохо делали. Делали так же, как и в Туле в свое время, и уж точно не хуже, чем в Москве. Просто кроме музыкальных аппаратов Саше поручили делать на заводе и совершенно другие домашние приборы. То есть не принципиально другие, и там все определялось качеством моторов, но все же для рабочих, которые должны были их делать, совершенно новые. Например, пылесосы. Или, еще более например, кофемолки. И если с пылесосами особых проблем не просматривалось, то с кофемолками пока не получалось. То есть получилось сделать простую кофемолку с мотором на 12 тысяч оборотов, но даже просто повторить кофемолку тети Марины с 18 тысячами пока не выходило. А ведь без такой кофемолки смолоть мелкий, словно пыль, кофе, из которого в турке варится самый ароматный напиток, ну никак не получалось. Почему ей поручили изобретать эту кофемолку, да еще в рамках проекта спецкомитета, Саша не очень понимала, ведь кофейную пыль все и без такой кофемолки делали, обычной ручной машинкой. Да, долго, но ведь и кофе люди не ведрами пьют, но работа в любом случае была интересной. Тем более, что дядя Вова особо запретил просто скопировать существующий мотор. Я мотор скопировать и сам сумею, нам важнее понять, как вообще такие моторы делать, и не только для кофемолок. Но пока еще успеха в изобретении не случилось, хотя случилось много чего другого. Ранней весной 272 года в Александров дотянулась железная дорога, и потянулась дальше, в направлении Ярославля. Дорогу строили очень быстро, потому, что на стройку привезли много людей и от присоединившихся к России визготов, и от пока еще раздумывающих о присоединении славянских племен. Как говорила тетя Лера, условно славянских, те же вандалы, которых и римляне называли славянами, и сами которые себя к таковым причисляли, ничем, ни обликом, ни языком, практически не отличались от алиманов, которые по единодушному мнению считались германцами. А вот булоны, проживающие на левом берегу Вистулы, судинов, живущих на правом берегу той же реки, практически не понимали. Конечно, мужика с лопатой для постройки железной дороги недостаточно, как любила говорить тетя Жанна. Однако дорогу устроили действительно быстро, иногда в сутки прокладывали больше 3 километров, просто потому, что пути клали готовыми рельсовыми звеньями, снимаемыми со старых дорог, на которых меняли пути на нормальную колею. А учитывая, что дорогу вообще строили сразу с 4 концов, рельсы по рекам и в Ярославль завезли, и даже в новый поселок у озера Нера, который стали называть Ростовом, то в общем-то и не удивительно, что в начале июня дорога открылась. Правда, по ней в день ездили только 2 поезда, но по дороге на рельсовом автобусе, который построила для каждого города тетя Жанна, можно было до Москвы доехать за 2 часа. И в начале июля Саша, вместе с Яриком и Пилви на таком автобусе отправились в Москву, а оттуда, в Тулу. И дальше, на обычном автомобиле, в школу. Тетя Люда вернулась из очередного путешествия за океан в морозильнике Пионера. Тетя Вероника, внимательно выслушав Респу, проводившего тетю Люду домой, быстро поставила диагноз. «Желтая лихорадка, ты не мог ее вылечить». Эта лихорадка вообще не лечится. Нам придется бросить Тринидад, или что-то можно сделать, ведь местные ей не заражаются. Заражаются, только те, кто не помер от нее в детстве, получают пожизненный иммунитет. Ну как мы после прививки оспы. Значит, надо найти какую-то местную мышь или корову, у которой похожая болезнь, не вредная для людей, есть. Нету там таких мышей, нужно самим вакцину делать. А как, у Алены спроси, у нее все где-то записано, она как-то упоминала об этом мельком. Только дело это не быстрое, результат не гарантирован, даже не знаю, кого и послать на это дело. Если он заболеет, то есть серьезный шанс умереть. Меня и послать, уверенно ответил главный врач Тринидада. Вы говорите, что иммунитет пожизненный, а я, похоже, уже переболел. Город Тихвин появился в результате строительства сверхплановой дороги от Бокситогорска в порт Кати, и он стал первым городом, построенным Кати на этой дороге. А первым градоначальником стал Тороп, который воздвиг на Тихвинке плотину и запустил ГЭС. Правда, мощностью всего лишь в 600 кВт, но по крайней мере на освещение и прочие удобства в городе этого хватало. К тому же плотина и строилась не ради электрификации, она просто служила мостом железной дороги, направляющейся на север, через густые, между прочим, леса, поэтому и первым промышленным предприятием Тихвина стала большая лесопилка. Правда, называлась она лесоперерабатывающим заводом. Очевидно, проектировавшая город Катя предполагала, что со временем там будет производиться еще что-то, кроме заготовок для шпал, досок и опилок. Однако за первые 6 лет на заводе, кроме новых лесопильных рам, появились лишь установки по изготовлению древесных пеллит, которыми отапливалась выстроенная рядом дровяная электростанция мощностью в мегаватт, а в городе заработал новенький шпалопропиточный завод и небольшая, можно сказать, крошечная, мебельная фабрика. Ну и в городе за 10 лет мало что изменилось. Была достроена средняя школа, на старый просто надстроили 3-й этаж, фельдшерский пункт превратился в районную больницу, и новое 3-этажное здание ее строилось почти 3 года. Спустя 5 лет после начала строительства открыл двери городской дом культуры. Ну еще все же были выстроены 2 детских сада и 2 начальные школы. Молодежь, составляющая большую часть населения, весьма активно плодилась и размножалась. Но в целом казалось, что город практически замер. Все изменилось после того, как градоначальником был назначен Сережа Павлов, сын Марии Сергеевны. Вообще-то Сережа был по образованию металлургом, и Катя его направила не совсем в Тихвин. В 25 километрах дальше по железной дороге, там, где дорога пересекала реку с названием Паша, с ударением, как у османских владык, на последнюю букву, по планам нужно было поставить еще один город и небольшой металлургический завод. Железа вокруг Паши было столько, что вода в реке была ржавого цвета, и простой мужик мог накопать болотной руды до центнера в день. К тому же, хотя руда там была довольно бедной, в ней было много марганца, имелись и никель с хромом, и кобальт, так что сталь из этой руды сразу получалась неплохо так легированной. Печи Сережа поставил в новом городе, названном Усть-Капша, по имени притока Паши, всего лишь за год, и одновременно в Тихвине поднял завод для производства из намечающейся стали вагонов-хопперов, необходимых для перевозки всяких полезных ископаемых. Одновременно неподалеку от Тихвина парни Дениса выстроили цементный завод, и первые хопперы как раз сырье для цемента и перевозили от карьеров, а на лесоперерабатывающем заработали 3 печи по перегонке древесины. К тому же Тороп как раз закончил постройку плотины на Паше, ставшую мостом железной дороги и ГЭС на этой плотине, уже мощностью в 2 мегаватта. Так что металлургическому заводу и энергии хватало, и угля, и извести. Не хватало только руды. Ну, маловато мужиков пока еще поселилось в окрестностях. Завод все равно заработал. Недостающую руду Сергею подкидывали из сернокислого завода в гидрострое, и даже из-под Тулы, но все равно парень мечтал о тех временах, когда вокруг вырастут деревни с мужиками, мечтающими заработать лишнюю копейку. Но когда в Тихвин приехала Малина, которой Катя поручила разобраться с водоснабжением городов, мысли Сережины перенаправились в другое русло. Сразу после того, как девушка поделилась с ним своими проблемами: «Сереж, я просто не представляю, как очистить воду из Паши достаточно, чтобы завод твой не испортился. В литре воды в реке окиси железа почти 0,5 грамма, и даже если воду полностью профильтровать, остается в виде растворимых солей 30 мг, а то и 50, а такая вода забьет трубы за несколько месяцев. Я уже не говорю про марганец. Это много или мало? Это очень много. Чтобы тебе было понятно, в речке ежесекундно мимо твоего завода протекает в пересчете на чистое железо 30 килограмм. Это что, в час значит мимо завода проплывает больше 100 тонн? Ну да и марганца тонн 15-20. А ты знаешь, Как это железо с марганцем из воды вытащить? В принципе-то знаю, но для этого нужно очень много чего. Озон, например, известь, если все на энергию переводить, то на тонну окиси железа и марганца потребуется мегаватт-час электричества примерно. Но ты же не будешь всю речку фильтровать? По крайней мере, я понял, почему в Паше рыбы почти нет, а ту, что есть, жрать невозможно нет. Насчет фильтровать речку, это даже звучит как бред. Но ты знаешь, не все, что кажется бредом, бредом является. Ну-ка, расскажи мне про очистку воды поподробнее. Сдается мне, что миллион тонн качественной руды в год, ну, хотя бы и полмиллиона заслуживают тщательного обдумывания. Глава 2. В конце августа неподалеку от скульптуры Люды встала и статуя Марины. На поминках Лиза сказала, что мать прожила хорошую жизнь, до самого конца чувствовала себя хорошо, не мучилась как Люда. И что дай бог каждому из нас протянуть до 96. А через неделю Катя неожиданно сообщила мужу: «Мне нужен каррарский мрамор». «И какие проблемы? Если я ничего не путаю, ты половину мрамора с тамошней каменоломни закупаешь. Только для Никольской башни его тонн 500 привезла. Мне нужны блоки белого каррарского мрамора длиной в 18 метров и сечением 2 на 2. Цельные блоки. Примерно 45 штук. Откровенно говоря, я вообще не думаю, что римляне такие вырезать смогут, не говоря уже о том, чтобы их в порт дотащить. А уж погрузить такой блок на корабль римляне не смогут, а ты сможешь. Поэтому я тебе и говорю, чисто теоретически, наверное, смогу, если постараться. Но зачем? Брунн уже 60, а она самая молодая из теток, и все они когда-то там будут рядом с бабулей, и мы будем, но, надеюсь, все же не скоро. Я хочу сделать так, чтобы им там было уютно, чтобы все они уже сейчас знали, что им будет уютно. Ну не плачь, я все сделаю, и сделаю быстро. И чтобы мама твоя знала, что мы бабулю никогда не забудем, чтобы видела, что мы ее помним и стараемся быть достойными ее памяти. А бабулю Марину мы всегда будем помнить такой, как ее Трофим изобразил. Не старый, счастливый и полный сил. Трофим. Катя улыбнулась сквозь слезы. Он мужчина предусмотрительный. Ходят слухи, что он уже для всех нас статуи изготовил, только никому их не показывает. И кто такие слухи распускает? Да много кто, но, думаю, все же врут. Бабуля ведь действительно очень старая уже была, а Люде он статую привез еще теплую, а ведь глиноземная керамика за 2 дня остывает, я знаю, ведь когда-то печки из нее строила. По крайней мере твоей и моей статуи у него точно нет. А когда ты сможешь такие мраморные блоки привезти? Если серьезно, то боюсь, не очень скоро. Машину-то, чтобы мрамор пилить, быстро сделаю. Телегу, на которой их в порт возить, тоже месяцев за 6, наверное. Но еще нужно кран в порт уставить, и не только у нас, в Луне тоже, хотя и это решаемо. А вот дорогу от карьеров со скульптурным мрамором до порта. Позвони в русскую виллу Рима, скажи, что я буду ждать там обеих императоров через 2 недели. Твой самолет за день долетит до Симферополя, 20 тысяч сильных рабов. «Это очень много», – задумчиво произнес Гай Валент Гастилиан Мессей Квинт. «Это очень много», – повторил он, голосом выделяя слово «очень». «Уважаемый Марк Ливий Павел не просто умер самым богатым гражданином», – усмехнулся его собеседник. «Каждый из 3 его сыновей остался более богатым, чем любой другой человек в империи. Но 20 тысяч, чтобы выполнить заказ Катарины Магны, Марк купил 5 тысяч рабов. А когда заказ был выполнен, он на выручку от других заказов купил еще 7 тысяч и даже после этого остался в прибыли. Ты рассуждаешь как торговец, а не как император», с кислой улыбкой попытался возразить Гастилиан. «Император должен уметь торговать лучше любого торговца, ведь империя и существует на доходы, которые обеспечиваются нами. Я 35 лет служу империи, причем благодаря богиням служба моя не прервалась 30 лет назад, и у меня было время заметить, что все, что богини советуют, идет на пользу империи, думаю, и на пользу им самим, их стране, но пользу Риму я вижу каждый день, и не только я, все сенаторы тоже успели это заметить. Поэтому если богиня чего-то просит, ты был еще мальчиком, возможно, не обращал внимания, сами богини только ее называли великой, очевидно считая себя рядом с ней даже недостойными титула богинь. Великая, скептически протянул Гастилиан, а на греческом говорит так, что ее с трудом понять можно. Марк Ливий Павел, и пусть память о нем сохранится в веках, изучил язык богинь. По его словам, многое из того, что на их языке звучит совершенно понятно и просто, на греческий перевести почти невозможно, а кое-то, И вовсе нельзя, потому что даже в греческом вообще нет нужных слов. Да и кто мы, чтобы судить богинь? Может быть, она думает, что это мы на греческом говорим как необразованная деревенщина. Наверное, ты прав, я не подумав сказал, вероятно, от испуга. Но я не понимаю, зачем? Ведь если в прошлый раз она сотворила целую гору из порфира, как говорил Марк Ливий Павел, да будет его пребывание в мире мертвых безмятежным, смертным не дано понять замыслы богов. Она сотворила гору здесь, чтобы выстлать драгоценным порфиром площадь в своем городе за тысячи миль отсюда, и это поначалу выглядело глупо. Но теперь, когда даже эти стены, Гордиан указал рукой на огромные и вырезанные из цельных глыб порфира панели, украшающие комнату, не говорят, а просто кричат о мощи и богатстве империи, этот дар богинь воспринимается иначе. Может быть, мы поймем, зачем ей это нужно, через год, когда она заберет то, что пожелала забрать, может быть, лет через 20, а может быть, это поймут лишь наши внуки, какая разница. Ты прав, но 20 тысяч рабов, чтобы их там просто разместить, потребуется выстроить город. Можно и город выстроить, это, слава богиням, теперь несложно сделать, Гордиан усмехнулся. Я думаю, что государственные лесопилки после этого неплохо послужат для пополнения казны. Пусть кто-нибудь узнает на русской вилле, когда они смогут нам продать нужное количество пил. А пока пусть римские сенаторы пошлют на стройку по сотне рабов. Они согласятся, птицу Катарины Магны они видели почти все, но о чем мы с ней говорили, знаем только мы. Пусть теперь и сенаторы узнают частично. После этих слов оба императора рассмеялись. Все же уже довольно давно они научились думать одинаково. Почти одинаково. Виталик, причем вместе с Сашей Лобановым, сначала принялся уговаривать Катю лететь в Рим на реактивном самолете, потому что он летит вдвое быстрее. Но с появлением в комнате Володи их мнение как-то резко поменялось. Все же реактивный мотор, в котором нагнетающая турбина вращалась дизельным мотором, обычно до очередного ремонта работал часов по 10-12. К тому же опытный самолет, на котором было два таких мотора, мог даже теоретически пролететь от заправки до заправки километров 800. А идею быстренько всунуть внутрь еще один бак с керосином понимания у Володи не нашла. Тем более не нашла, что уже почти серийный четырехмоторный самолет совершенно спокойно летал из Москвы до аэродрома, уже с год как выстроенного в Симферополе. То есть даже чуть дальше, чем расстояние от Симферополя до Либинтоса, где тоже была подходящая взлетная полоса сделана, и совсем чуть-чуть меньше, чем был маршрут от Либинтоса до Рима. Вообще-то то, что предполагалось использовать в качестве взлетной полосы на русской вилле неподалеку от Рима, строили совсем для других целей. На этой площади обычно проходили аукционы по продаже русских товаров местным купцам, но забетонированная полоса длиной в 650 метров очень даже годилась и для взлета и посадки Виталинова четырехмоторника. Ну а пока обдумывались детали предстоящего полета, Винджамеры срочно везли на аэродромы подскока тяжелый авиационный керосин. Все же Катя имела в виду не только триумфально прилететь в Рим, но и столь же триумфально, или, по крайней мере, без особых проблем, вернуться обратно. Впрочем, времени на доставку топлива гарантированно хватало. Пригласить императоров на встречу с богиней – дело не хитрое, а вот обеспечить проведение этой встречи – дело, напротив, непростое и хлопотное. Потому что римские императоры обычно не сидят у себя во дворцах, поплевывая в потолок, а постоянно носятся по империи, решая какие-то важные императорские задачи. Как в свое время ехидно прокомментировала этот порядок Лера, занимались управлением империей в ручном режиме. Но так как Гордиан управлял в общем-то европейской частью империи, то он оказался именно в Риме. Однако Гастилиана, заведующего африканской и азиатской частью, пришлось отлавливать в Александрии и срочно везти через море в столицу. Хотя и это было не самым сложным. Императоры уже успели привыкнуть к тому, что виллы богинь в разных городах как-то связаны между собой, хитро связаны, так, что сообщение из одной в другую доходит за несколько часов, а иногда и за несколько минут, и довольно часто пользовались такой связью. Вдобавок и сами они старались далеко от таких вилл не отлучаться, дежурные врачи богинь виллы обычно не покидали, к тому же чаще всего сообщали обитателям этих вилл, где их следует искать в случае какого-то срочного сообщения. Самым же сложным в организации встречи было недопущение целой толпы сенаторов и прочей высокопоставленной шушеры на виллу. Обычно-то на виллу вход никак не ограничивался, а уж в торговые дни туда просто толпы валили, причем больше поглазеть, чем поторговать. Так что центурии преторианцев, выставленной Гордианом у ворот, казалось недостаточно для сдерживания напора желающих поглядеть на великую богиню, а преторианцы Гастилиана остались, понятное дело, в Александрии. И только появление взвода охраны виллы, командир которого громовым голосом сообщил, что сегодня любой, кто войдет на виллу без приглашения, будет убит на месте, будь он сенатор, патриций, гражданин или раб, малый ребенок или дряхлый старик, ибо такова воля богинь. Охране все верили, так как все знали, что служат в ней потомки этих богинь, ибо простой смертный не может так громко говорить. Аккумулятора в мегафоне хватало минут на пять, но очень даже хватало. Вообще-то на встречу с богиней были приглашены все четыре императора, оба Августа и оба Цезаря. Однако Цезари к разговору с богиней не допускались, так как чином пока не вышли. Увидеть богиню вблизи, и без того честь для них величайшая. Когда гости прибыли, их разместили в небольшом гостевом дворце. На улице температура приближалась к 30, а в помещении кондиционеры держали ее в районе 22. Хотя на столах были расставлены многочисленные закуски, в том числе и довольно экзотические, гости к ним не притрагивались и несколько нервно обсуждали, зачем их вообще сюда пригласили. За все время знакомства с богинями они приглашали императоров лишь однажды, в преддверии серьезной войны. Но нервная обстановка в гостиной в сравнении не шла с обстановкой в комнате радистов. По сообщениям с Либентоса самолет давно вылетел и должен был уже прибыть на виллу, но связи с самолетом все еще не было, и больше всех нервничала Брун. Она давно уже стала главной по экспедициям и решила, что в этот раз без нее в Риме все будет плохо. Ну а раз нервничала богиня, то и все остальные в комнате психовали по полной программе. Хотя как раз радисты твердо знали, что самолетная радиостанция будет слышна только километров с 50, а со 100, если только очень повезет. Поэтому, когда связь, наконец, появилась, все в комнате не просто вздохнули с облегчением, а, казалось, вообще впервые за последний час выдохнули. А Виталик, он, собственно, и управлял самолетом, спокойно так сообщил. Да, забыл предупредить. Лететь было больно далеко, так что я топливо экономил и особо за скоростью не гнался. Судя по берегу, Неаполь мы уже прошли где-то через полчаса посадка. В общем, встречайте. Кто больше всех волнуется, тот больше всех и радуется, когда все волнения оказываются напрасными. Так что тревожное ожидание императоров прервалось с появлением в гостиной несколько растрепанной женщины, одетой по обычаю богинь, радостно крикнувший: «Императоры, на выход! Катарина Магна прилетает через 20 минут». Младший из Цезарей, сын Гастилиана Марк Клавдий Флориан, дернулся за мечом, которого у него сейчас не было, а поднявшийся Гордиан с самым важным видом, на который был способен, недовольно поинтересовался у вошедшего следом начальника охраны виллы, кто была эта женщина. Он очень хотел сказать «невоспитанная женщина», но сдержался, и мысленно себя за это похвалил, когда охранник ответил на классической латыни, несмотря на то, что вопрос был задан по-гречески. «Диам венен диет перегринатионе Брунхилде». Она раньше жила в Германии, а теперь помогает всем другим богиням в их путешествиях. «Германская богиня», — пробурчал второй Цезарь, сын Гордиана Марк Антоний Гордиан Троин, «а выглядит как...» Но отец его резко одернул. «Выглядит как богиня. Я слышал о ней, когда мне было лишь 16. И уже тогда другая богиня называла ее старушка Брунхильда, а сейчас она выглядит вряд ли старше твоей жены». Оставив сына в задумчивости, старший император последовал за провожатым. Не сразу, просто потому что начальник охраны предложил всем императорам сначала выпить холодного сока, так как на улице слишком жарко, а ждать хоть недолго, но придется. А вот то, что случилось через 10 минут, повергло всех четырех в глубокий шок. Из-за низких деревьев, окружающих виллу, выскочила огромная белая птица и с ревом опустилась на площадь. Пробежала, точнее, прокатилась, так как лапы ее сжимали явно различимые колеса, до конца площади, там развернулась и подкатилась к навесу, под которым гости ожидали великую богиню. Прилета богини, как сказала им богиня охоты и путешествий, но римляне не ожидали, что эти слова следует воспринимать столь буквально. Богиня вышла откуда-то из-под крыла этой, очевидно железной, птицы, лапы у нее точно были железные, в сопровождении высокого мужчины. «Вирьеус Владимирус, Диус Мачинарум», — тихо пояснил Гордиану старшему сопровождающий, Обычно он путешествует вместе с женой, но вы будете разговаривать только с Катариной Великой, а Владимир, я думаю, побеседует с Цезарями. Он не говорит по-гречески и на латыни, но ему поможет богиня Брунхильда». Гордиан про себя усмехнулся. Практически никто не знал, что усопший друг отца императора успел обучить речи богинь его сына. Неизвестно, насколько хорошо, но в порту тот с моряками с кораблей из России вроде общался без особых проблем. Разговор с Великой занял у императоров от силы полчаса, ведь оказалось, что богине нужен вообще пустяк. Разрешить ее мужу напилить камней в каменоломне напротив луны. Очень больших камней, но он же бог, справится. Правда, потом эти камни нужно было дотащить до порта и потом погрузить на корабли, а для этого Риму нужно было проложить довольно широкую и ровную дорогу и что-то выстроить в порту. Какой-то специальный причал, но бог Владимир покажет какой и поможет в работе, так что дело за малым. Собственно, разговор можно было назвать диалогом лишь потому, что Август и по паре раз ответили да на какие-то мелкие вопросы богини, а затем Великая сказала, что извиняется за краткость встречи, но ей до обеда нужно вернуться на Либентос. В том, что до обеда богиня успеет пролететь на своей птице почти 1500 миль, ни один из императоров не усомнился. А после того, как птица, снова страшно взревев, поднялась в воздух и умчалась вдаль, выяснилось, что и у сыновей Августа все сомнения развеялись. Гордиан-младший с каким-то убитым видом поделился с отцом своим наблюдением. Этот бог Владимир, когда увидел богиню Брунхильду, бросился ее обнимать и сказал: «Он же не знал, что я понимаю их язык. Он сказал: и ты здесь, это хорошо, я тебя уже 100 лет не видел, соскучился сильно. Обратно с нами летишь?» А она ответила: «А ты, мальчик, вроде подрос за последние 100 лет, или мне кажется? Мне, конечно, летать не очень нравится, но, наверное, рискну и полечу с вами. Здесь мне погода не нравится». То есть богу Владимиру тоже больше 100 лет, а выглядит он лет, может быть, на 40, и для нее он мальчик. Ладно, мальчики, Гордиан не удержался и использовал то же слово по отношению к Цезарям. Идите погуляйте, выйдите к сенаторам, скажите, что войны не будет, просто Великая попросила нас о небольшом подарке большом, но вроде того, о каком она просила Марка Ливия Павла. А мы, если вам удобно, вы можете остаться здесь, в гостевом дворце, на столько времени, насколько пожелаете. Если вы голодны, предложил вошедший начальник охраны виллы. Нет, мы, пожалуй, еще полчасика посидим, попьем соку. Гордиан взглянул на висящие над дверью часы, немного остынем, и, подумав, очень вежливо попросил охранника: «А вас не затруднит сообщить преторианцам, что мы покинем виллу через 1/2 часа или чуть позднее?» На следующий день, когда супруги вернулись домой, Катя изложила мужу свои и его планы на ближайшее будущее. «Так, я займусь проектированием, назовем это парком памяти, лучше мемориальным парком». «Ладно, ни тебе, ни мне. Код проекта будет парк Мнемозины. Почему? Она богиня памяти, и мне нравится ее портрет у Рассетти. У меня еще с тех пор иллюстрация сохранилась. Отдам ее Трофиму». «Нет, попрошу сначала Олю маленькую портрет перерисовать, мне все же блондинка нужна будет. Трофим скульптуру при входе сделает, хотя на самом деле это была простая тетка, забыла, как ее звали, и на морду лица страшноватая, но чтобы чужих отпугивать, очень даже вполне. Да и вообще это не важно. А ты? Лемми мне уже пообещал построить 2 козловых крана на 200 тонн, один в карьер, чтобы блоки на тележку грузить, и один в порт. Ребята завтра выезжают в Луну, посмотрит, как там причал нормальный поставить. Ну а ты самой тележкой займись и все это организуй в единую систему, чтобы уже следующим летом мы мрамор могли сюда привезти. И еще, я сначала просто забыла. Если у тебя найдется время, мне нужен будет станок, такой токарный станок, на котором будем точить мраморные колонны высотой по 18 метров. Чего-чего? И, чтобы 2 раза не вставать, насадку на этот станок, чтобы на колонне каннелюры делать. Я тебе сейчас все покажу, у меня где-то тут картинки были, только вов, давай ты в Луну на самолете больше летать не будешь. На корабле как-то спокойнее. Виталик говорил, что плохо самолет рассчитал. Ну, не было у него калькулятора. Так что у фюзеляжа и крыльев получился 10-кратный запас по прочности. А про дизели Сашка говорил, что на испытаниях они проработали по 500 часов на форсаже. Потом, правда, под списание, но 500 часов, а этот самолет даже с полной загрузкой без форсажа взлетает с 500 метров. На корабле, Мне так спокойнее. И еще, Кать, я поглядел. Римляне-то колонны из нескольких блоков делают. Имеют право. А я вот такого права не имею. Я же не какой-то там задрипанный храм строить собираюсь, какой-нибудь плюгавой Артемиды. Я для бабули и для всех нас. Чтобы самой стыдно не было. Стыдно за то, что могла лучше, а не сделала. Солнышко, ты все сделаешь лучше, я знаю. И чем смогу, помогу. Ну хоть это радует. Вот, смотри, я тут еще раньше эскизик набросала. Да, кстати, вот это раздвижные такие окна. Они вот в эти задние колонны убираться будут, в прямоугольные. Высота, метров, я думаю, 20 будет. То есть это у колонн, сами окна тоже по 18, а ширина... По 7,5, можно двустворчатые делать, но лучше, чтобы в одну сторону убирались, а то на стыке сквозить будет. Умеешь ты мужа порадовать, я стараюсь. А вот это крыша стеклянная, тоже сдвижная, она вот сюда убираться должна. И вот ее точно нужно будет в обе стороны сдвигать, в смысле каждый скат отдельно, так что попроще получается. Кать, у меня что-то со зрением, если высота колонн у тебя 18 метров, в порядке у тебя со зрением. Нужно сделать обычную стеклянную крышу, складную и сдвижную, длиной в 110 метров и шириной в 75. Времени у тебя дофига, после доставки мраморных блоков наверное с год останется. Успеешь? Ну ты это, надо успеть. Ну если упереться рогом в землю только как тогда со спецкомитетом, я уже не говорю, во что все это встанет и в ресурсах, и в людях. Дурак, мы, в спецкомитете, разрабатываем технологии, чтобы выстроить парк мнемозины. Потребуется научиться делать, где у меня было записано, ага, вот предварительный список, прочитай внимательно, есть что-то ненужное, вроде нет, значит, работаем, работаем, чем дольше я с тобой живу, тем больше люблю, и тем сильнее удивляюсь, почему-то я всегда делаю главным образом то, что ты просишь, и это всегда оказывается нужным для всех, пулеметы я тебя делать не просила, просила, только мимоходом. Сказала, что двух автоматов в случае чего нам не хватит. Просто ты раньше просьбы нечетко формулировала и обоснование делала, ну, на интуитивном уровне. А сейчас уже ты научилась и требования четко формулировать, и обосновывать их железно. И ты знаешь, мне это нравится. Хотя раздвижная крыша 100 на 75, а вот тут можно будет рельсы поставить. Глава 3. Котя развлекалась не только сотворением грандиозных сооружений, все же гораздо больше времени она посвящала улучшению быта простых трудящихся. После довольно длительных разговоров с Катей-младшей и матерью она разработала проекты сразу нескольких новых серий жилых домов, причем как сугубо городских, так и совершенно деревенских. А студенты и преподаватели архитектурной академии срочно делали проекты перестройки домов уже выстроенных. Причиной столь активной деятельности стало пока еще только намечающиеся изменения в демографической политике и вполне уже существующие жилищные проблемы. Все же в средней семье количество детей уже несколько превышало 10 человек. Не в каждой семье, а в той, где родители уже закончили личную программу деторождения, но ведь таких семей с каждым годом становилось все больше. По новым планам взрослый городской житель, обучающийся в старшей школе или институте, до создания семьи должен был проживать в не самом просторном общежитии, но сразу после свадьбы молодые должны были получить собственную и уютную двухкомнатную квартиру. Такую же после окончания института получал и каждый несемейный специалист, но это был лишь один из дополнительных стимулов к получению высшего образования. С появлением первого ребенка, а инженер, учитель или врач, в день свадьбы, переселялся в квартиру уже трехкомнатную, с появлением третьего, а специалист, второго, ребенка, в четырехкомнатную, и так далее, так что в новых проектах имелось немного двухкомнатных и трехкомнатных квартир, а большую часть дома занимали квартиры от 4 до 7 комнат. Некоторые варианты планировок имели и 8, и даже 10-комнатные квартиры, причем уже двухэтажные. Это, в городах, а для деревень Катя придумала несколько иной подход к обеспечению жителей требуемой жилплощадью. Так как школьники жили с родителями, а институтов в деревнях просто не было, там молодой семье сразу предлагался довольно просторный дом, уже с хлевом и птичником, о 4 комнатах, а по мере роста семьи постепенно в доме надстраивался 2-й этаж. Ну а если семья становилась слишком большой для дома в максимальной конфигурации, то в деревне на дворе можно и дополнительный домик выстроить. Столь широкий размах грядущего строительства вполне обеспечивался тем прискорбным фактом, что пока слишком много людей в плане профессиональной подготовки были пригодны лишь с простым строительным работам, то есть к копанию земли и перетаскиванию тяжелых предметов с места на место, а сами стройки, являющиеся наглядным примером коллективного труда, неплохо стимулировали разнорабочих к получению более высокооплачиваемых профессий, тоже в основном строительных, но тем самым они высвобождали будущих выпускников школ для профессий более технических. И, что не уставало повторять Лиза, массовое жилищное строительство обеспечивало будущим детям более комфортные условия существования и тем самым повышало уровень здоровья всего населения. Ну а то, что после ввода этой программы в действие скорее всего снова резко вырастет и рождаемость, было решено считать мелким побочным бонусом. А второй причиной, точнее, техническим обоснованием возможности разработки этой программы, стало изобретение Володей двух новых агрегатов для производства стройматериалов. Первым были шнековые машины для производства глиняного кирпича, а вторым – линии по выпуску кирпича уже силикатного. Еще мелькала была идея организовать производство железобетонных плит перекрытий, но Вова, после долгих и обстоятельных расчетов, ее отверг. Отливать бетонные перекрытия на месте народ умел очень неплохо, а вот на чем возить и чем поднимать тяжелые плиты – было непонятно. Главным образом все же на чем возить. Новые дома ведь строились чаще всего очень далеко друг от друга и уж тем более далеко от потенциальных заводов железобетонных изделий, строить которые в каждом новом городе было очевидной глупостью. Так что Вова решил на эту тему не заморачиваться и на всякий случай Оскару тоже крайне не рекомендовал об этом думать. Оскар и не думал о бетонных плитах, ведь жилищная программа тянула за собой огромный ворох других проблем. Так как после ее воплощения плотность населения в городах изрядно снизится, а население, наоборот, скорее всего вырастет, то города увеличатся в размерах, а это значит, что придется растягивать и водопровод с канализацией, и прочие коммуникации, включая коммуникации транспортные. Взяв в качестве модели всего лишь Тулу, парень быстро просчитал, что теперь средний туляк на дорогу на работу будет тратить не 15 минут, а уже больше получаса, если, конечно, не придумать правильную систему общественного транспорта, или же транспорта личного. Последняя мысль Оскару очень понравилась, и результатом стал подготовленный небольшой командой молодых инженеров проект народного велосипеда. Собственно, в самом велосипеде особых хитростей не было, и рабочий образец имелся, а вот сделать машину массовой оказалось непросто. Причем непросто было даже выбрать место для постройки велосипедного завода. Волевым решением Оскара завод в конце концов стали строить в Дубне, на месте уже полностью остановленного завода металлургического, и тут совершенно внезапно выяснилось, что для такого завода городок-то маловат. То есть маловат, если делать велосипеды так же, как ребята изготовили опытно-демонстрационный экземпляр, который сделали в железнодорожной мастерской. Ведь если традиционными методами делать даже простую велосипедную цепь, то два десятка неплохих токарей за день смогут изготовить втулок для цепей достаточно, чтобы сделать цепи лишь для 5-7 велосипедов, и это без учета того, что потом эти втулки нужно закалить, отполировать. А еще нужны люди, которые изготовят шпильки, собственно цепные звенья. И все это потом кто-то должен собрать в единую цепь. Ксюша, выслушав стенание Оскара по этому поводу, высказалась просто. Я тебе могу выделить, причем ненадолго, пару конструкторов-станочников. Пусть твои велосипедисты подготовят точные и исчерпывающие требования к станкам, на которых все это должно делаться, а заодно пусть еще и перечислит все детали, которые для велосипедов понадобятся. Но могу дать один совершенно бесплатный совет. Для изготовления цепей вероятно стоит выстроить отдельный завод, потому что такие цепи не только для велосипедов пригодятся, и если у нас будет завод, на котором можно будет делать любые подобные цепи. Я понял. Про подшипники я и изначально думал, что будут готовые использоваться, но ведь много деталей на самом деле проще делать на уже готовых заводах. Те же шины и вообще всю резину. Может быть и так, а может быть, что выгоднее выстроить в небольшом городе новый небольшой завод, который будет делать только велосипедные шины, или даже мастерскую, в которой будут делать только спицы для колес, ну, для велосипедов, и еще что-то подобное, но уже для других целей. Ты же лучше знаешь, что и для чего у нас делается, так что если создать специализированные заводы под узкую целевую нишу, то может это окажется более производительным.